Отступление в тему. Что происходит, если на рынке, где большинство компаний традиционно ориентируется на рекламу как основной способ привлечения клиентов, кто-то начинает активно использовать технологию прямых продаж? Вспомните столетнюю войну между Англией и Францией. Представьте себе французскую рыцарскую конницу. Доспехи, копья, плащи, дорогостоящие боевые кони. Шик, блеск, красота. На экипировку уходил доход целых поместий. И вот вся эта красота мчится по полю, а на другом конце поля стоят английские простолюдины йомины. Брони нет, оружие палки, большие английские луки. В рукопашной французский рыцарь разделал бы такого простолюдина под орех, если бы до него доехал. Беда в том, что ни при Креси, ни при Азенкуре французские рыцари просто не доезжали до англичан. Английский лучник держал в воздухе 6 стрел. Первая как раз вонзалась в рыцаря, когда лучник пускал седьмую. В двух битвах французская рыцарская кавалерия была полностью уничтожена. В этом суть гонки вооружения. Когда на сцену выходит большой английский лук, рыцарская конница с нее уходит. Лучше всего, если вы первым воспользуетесь более совершенным оружием. Если это сделает кто-то другой, вам нужно применить такое же или более совершенное. Иначе уйти со сцены придется именно вам.